Глава 12. Топор и факел. Лес пылал. На черном мутном небосводе поднималась красная туча, которую прорезывали длинные языки пламени. Густой дым окутывал еще нетронутые верхушки деревьев, которые пригибал поднявшийся ветер. Эта ночь была создана для дьявола. Воздух, заполненный искрами, был удушающим, с едким запахом горящей древесины и горелого мяса. Где-то там, в самой сердцевине пожара, еще были слышны крики, но более слабые и более душераздирающие. Это больше не было завыванием, где страх перемешивался с болью. Это были долгие, прерывистые жалобы, стоны, исторгаемые из страдающих тел, у которых больше не оставалось сил кричать. Время от времени слышались угрожающие раскаты грома, словно небесное предупреждение. Но они только на мгновение покрывали ужасный шум, раздававшийся из разоренной деревни. Притаившись в густых зарослях, Катрин и ее молодые спутники не решались пошевелиться, старались даже задерживать дыхание, словно бандиты могли их услышать. Молодая женщина закрыла глаза и прижала ладони к ушам, чтобы больше не видеть, не слышать, укрыться от страха и усталости. Она не представляла, что это утомительное путешествие с бешеной скачкой окончится сошествием в преисподнюю, устрашающим падением на самую глубину ужаса. Кошмар начался, как только они переехали Луару в Жиене. До тех пор путешествие по пескам и равнинным лесам Салони было монотонным. Но потом опустошенные земли, разрозненные, сожженные деревни, истребленный урожай, обугленные развалины, полуразложившиеся трупы, гниющие лицом к небу, оставленные без погребения, монастыри, осыпающиеся на высохшую кладбищенскую траву, снесенные замки, в том случае, если их стены не были достаточно сильны, чтобы оказать сопротивление банде, оскверненные колодцы, распираемые сваленными туда трупами. Все это, все беды, этот ужас были следами тех, которых в страхе называли живодерами. Они были еще более жестокими, чем когда-то большие компании, появившиеся несколько недель спустя после подписания Арраского договора, который положил конец войне Франции с Бургундией. Это были люди войны, находящиеся на службе у того или другого военачальника. Мир для них означал спокойствие и размеренную жизнь, которой они не желали. Вкус к приключениям, невозможность найти других способов к существованию, привычка к жизни за счет выкупа, разбоя и грабежа, независимо от того, враг это или друг, превратили наемные войска в безжалостных бандитов, разбойников с большой дороги. Это были французы, немцы, испанцы, фламандцы или шотландцы, но все они разбойничали вместе, и королевство, которое уже так пострадало от войны, теперь страдало еще больше от мира. Арраский договор был для них только позорным клочком бумаги. С обостренным аппетитом они бросились на бургундские земли, громко заявляя, как бы для очистки совести, что этим арраским договором король обворован. Но был еще лучший предлог. У англичан еще оставались некоторые крепости, и якобы с целью их атаковать, они опустошали страну. Но бургундская сторона имела своих живодеров, только они обосновались уже давно. Их звали Перене-Грессар, который вот уже много лет удерживал Шарите-сюр-Луар, Франсуа де Сюрен по прозванию Арагонец, хозяин Монтаржи и все еще крепко державшийся за свои владения, Жак де Плаи по прозвищу Магарыч, старый знакомый Катрин, чьи хищные когти продолжали обдирать окрестности замка Куланш-Лавенес, откуда с таким трудом вырвались Катрин и Сара. Наученная опытом, Катрин старалась избегать опасных мест, которые хорошо знала. Помимо нескольких передышек в больших аббатствах или укрепленных городах, как, например, Оксер, Тоннер или Шатион, она выбирала дороги, идущие по оврагам, или большие пространства, ставшие снова дикими, где уже ничто не могло привлечь внимание жадного хищника. Запасы провизии, которыми их снабдил Жак, обеспечивали их в пути. Самыми опасными были леса, В них скрывались несчастные крестьяне, покинувшие сожженные дома и лишенные всех средств к существованию. Они вели дикую жизнь, становясь волками еще в большей степени, чем те животные, у которых они оспаривали пропитание. Дважды Катрин и ее спутники были обязаны жизнью быстроте их лошадей. Третий раз Готье пришлось выбросить за собой мешок с собственной провизией под ноги группе заросших волосами и покрытых лохмотьями полулюдей, полупризраков, которые бросились их догонять. «А не то пришлось бы обнажить меч», — пояснил он Катрин. «Я заметил детей среди этих бедняк». Уже раз 10 с тех пор, как они доехали до разграбленных земель, молодой человек умолял Катрин повернуть обратно, отказаться от дальнейшего продвижения по стране, где остались только палачи и жертвы, одни опаснее других. «Мы приедем слишком поздно», — говорил он. «Женщина при смерти не может так долго ждать. Со стороны вашей подруги грех заставлять вас подвергаться стольким опасностям». «Вы боитесь, мессир, будущий капитан? Не за себя. Вы это хорошо знаете, мадам, но за вас. Сколько мы видели изнасилованных женщин со вспоротыми животами, оставленных на обочине дороги? Я знаю, Готье, но даже если у меня остается очень слабый шанс увидеть снова мою мать, я им воспользуюсь, и я верю, что я ее увижу, она меня дождется». И они продолжали путь. Катрин, со стиснутыми зубами, стараясь видеть как можно меньше, со сметенным от сострадания и отвращения сердцем, Беранже, немой от ужаса, Готье, ворча. При виде того, что претерпела Бургундия, его пробургундские чувства снова проснулись. Посещение Жака Кэра их немного приглушило, но перед этим разгромом, свидетельствовавшим об очевидном нарушении известного договора, он постоянно бросал громы и молнии и посылал ко всем чертям короля, его министров и его капитанов так часто и выразительно, что Катрин в полном отчаянии наконец поставила ему ультиматум. «Или вы замолчите, Готье де Шазей, или же я вас отошлю. Вы можете уезжать и ехать, куда вы захотите, я вас не держу. Когда в Париже вы просили вас увезти, то клялись мне в верности, несмотря на то, что я вам сказала о своем муже. Запомните хорошенько следующее. Изгнанники или нет, но Монсалви служит королю Карлу. Всегда ему служили и всегда будут служить. Если вы предпочитаете герцога Филиппа, никто вас не держит. В ближайшем городе идите к губернатору и предложите свои услуги. Он вручит вам великолепный зеленый плащ, украшенный белым крестом святого Андрея, и вы сможете забыть, что родились под сенью Шартрского собора, и с легким сердцем обнажить меч против вашего законного сюзерена». Этот выпад пришелся в цель. Получив хорошую взбучку, Готье с тех пор хранил глубокое молчание, но не такое, как охваченный страхом Беранже. Вот так, споря, прячась, выискивая укрепленный город, в котором можно было немного передохнуть, они добрались, наконец, до Шатионского леса. Им оставалось покрыть трилье перед тем, как показались бы вдали скалистый выступ и башни Шатовелена, когда разразилась драма. Трое путешественников ехали через лес вдоль маленькой речки, которую Катрин хорошо знала. Это был Ожон, чьи воды заполняли рвы замка Эрмингарда. Спускалась ночь, но было решено, что в этот вечер они остановятся только в замке. «Мы так близко теперь, что было бы жалко останавливаться. Заночуем в замке». «Мы близко, но погода портится», — сказал Готье. «Вот уже дважды я слышал вдали гром, и мне кажется, я вижу там довольно темную тучу». Весь день жарило, как в печке. Много раз они останавливались на берегу ручья, чтобы освежиться. Знойный воздух был наполнен электричеством. Катрин пожала плечами. «Гроза неизбежна, Готье, но со своей стороны я ее даже желала бы. Мне кажется, что хороший ливень нам бы не помешал. И потом, я хочу прибыть сегодня вечером, даже если мне придется у вас обоих попросить немного усилий». «А мне лучшего и не надо», — сказал Беранже. «Я буду рад приехать и согласен на ливень». «Идет, пусть будет ливень», — заключил добродушно Готье. «Я чувствую, что настолько высох, что могу вспыхнуть, если ко мне поднести факел на расстоянии фута». Именно тогда они увидели в прозрачных водах реки мрачный красный след и, смешанный с длинными тростниковыми листьями, оперение стрелы, плывшей по реке так прямо, что сомнений не было, она торчала из тела. Может быть, успев привыкнуть к такого рода зрелищам, они бы и проехали мимо, если бы не услышали на некотором расстоянии от себя стон, а чуть подальше шум, похожий на шум битвы. Готье быстро придержал лошадь, спрыгнул на землю, спустился к берегу реки и нагнулся к тростниковым зарослям. «Давай, помоги мне», — бросил он Беранже, — «здесь человек, который еще жив». Пока взволнованная Катрин заводила лошадей в лес, чтобы привязать там к дереву, Беранже побежал на зов друга. Вдвоем им удалось вытянуть на берег реки человека высокого роста, одетого в широкую блузу и штаны из грубой ткани, с которых потоками стекала вода. Из его груди торчала стрела, лицо было стянуто маской страдания. Розоватая пена покрывала обескровленные губы, из которых вырывался уже знакомый слабый стон. Катрин встала перед ним на колени и платком вытерла губы раненого. «Он умрет?» — определенно произнес Готье, рассматривавший рану. «Стрела вошла слишком глубоко, чтобы я мог ее вырвать. Если бы у него был шанс, я срезал бы оперение и протолкнул ее вглубь, чтобы вытянуть из спины. Но смерть уже делает свое дело». Действительно, лицо человека стало приобретать свинцовый оттенок. Катрин быстро порылась в своем мешочке, висевшем на поясе, достала маленький флакон, который поднесла к губам умирающего. Это была смесь из кипрского вина, всевозможных ароматических трав, знаменитого жгучего раствора господина Арно, которым Жак Кер снабдил ее среди прочих вещей. Горячая влага потекла по губам раненого, по его телу пробежала дрожь, и он открыл глаза. Его карие глаза казались подернутыми туманом. Он повернулся, словно не понимая, где находится, потом обратил лицо к молодой женщине и вытянулся. Его руки били воздух, губы двигались, но беззвучно. «Похоже, он хочет говорить», — прошептал Беранже. Катрин дала ему еще каплю укрепляющего. Тогда раненый невнятно пробормотал. «Бегите, деревня, нельзя туда идти. Живодеры». «Опять!» — проворчал Готье. «Кто на этот раз?» Человек повернул к нему затуманенный взгляд. «Я не знаю, кто-то неизвестный. Его называют капитан Гром, лейтенант, дворянчик из Коммерси. Уезжайте отсюда! Скорее! Скорее!» Он всхлипнул, запрокинулся назад в предсмертном спазме, из его горла брызнул поток крови, и он замер. «Он мертв», — сказал Беранже бесцветным голосом, оставляя лежать на земле лохматую голову, пока Катрин благоговейно закрывала ему глаза. Готье уже встал и рассматривал труп со смешанным чувством гнева и сожаления. «Гром», — проворчал он, — «дворянчик из Коммерси, а это еще что за бандиты?» «Грома я не знаю», — сказала Катрин, — «но могу вам сказать, кто такой этот дворянчик. Он прекрасен, как женщина, знатен, как принц, доблестен, как Цезарь. Молод, как вы, Готье, так как ему должно быть столько же лет, сколько вам, и жесток, как монгольский палач. Его зовут Роберт де Сюрбрюк, граф де Коммерси, архангел с глазами невинной девушки и душой демона. Однако смотрите, слушайте». Теперь уже была ночь. Под деревьями и в лесной чаще слышался гул, и первые вспышки пожара краснели на излучине реки. «Мы не сможем проехать», — заявил Готье, увлекая Катрин к тому месту, где она привязала лошадей. «Надо спрятать животных, спрятаться нам самим и ждать. Когда они все сожгут, они, конечно, уйдут в другое место. Самое главное, нам надо знать, большая ли эта деревня. Вы имеете об этом представление, госпожа Катрин?» Молодая женщина нахмурила брови, собираясь с мыслями. «Это должно быть Купрей или Монрибур. Большие деревни? Довольно большие. 200 душ, может быть. Это может затянуться. Во всяком случае, надо ждать хотя бы для того, чтобы увидеть, в какую сторону пойдет пожар, так как лес тоже горит». Замаскировав лошадей в чаще, они спрятались в соседней лесосеке и ждали со сжавшимся сердцем, испытывая душевные муки гибели этой деревни. Гроза приближалась. Огромные бледные вспышки простреливали небо, которое грохотало почти без перерыва, но еще не упало ни одной капли. «Только бы пошел дождь», — пробормотал Готье. «Появилась бы надежда, что он потушит огонь. Ветер его несет как раз на нас. Он преграждает нам дорогу, по которой мы могли бы обогнуть деревню. С другой стороны река, а она кажется мне быстрой и опасной. «Лучше утонуть, чем попасть в руки этим людям», — возразил Беранже. Катрин ничего не говорила. Сквозь деревья она видела, как двигаются беспокойные тени, и слышала, как приближаются крики и проклятия. «Кто-то, должно быть, убежал», — выдохнула она. «Послушайте, его преследуют. Боже мой, они идут сюда». «Это будет нелегко. С другой стороны виден берег, он почти отвесный. Мы пересечем по диагонали. Посмотрите туда. Немного не доходя до изгиба реки, есть небольшая насыпь. Действительно, гладкая поверхность реки оставляла тонкую бледную полоску в форме полумесяца, заросшего травой спуска. Однако Катрин посмотрела на нее с недоверием. «Не кажется ли вам, что если мы пойдем там, то окажемся в поле зрения бандитов? Возможно, но все же они могут и не заметить нас, и потом бандитам надо будет идти через лес, а в это время мы успеем пуститься на утек. Разумеется, у нас еще есть возможность вернуться назад». Он обернулся и издал вопль бешенства. «Ах, тысячи чертей! Нет, мы не можем больше вернуться. С той стороны тоже загорелось. И в самом деле, там, где они недавно проехали, уже бушевало пламя». «Надо идти», — сказала Катрин, — «или мы окажемся в кольце с Божьей помощью». Они тихо сели верхом. Проезжая мимо трупа, которого мальчики в спешке прикрыли ветками, молодая женщина перекрестилась и содрогнулась. Путешественники осторожно спустили лошадей в реку. Отважные животные принялись плыть с усилием вверх по реке, борясь с течением, а их всадники старались держать их головы над водой. Раскаты грома следовали один за другим, а грохот, доносившийся из захваченной деревни, покрывал тот шум, который они производили при плавании. Маленькая насыпь приближалась, копыта лошадей заскользили по дну реки. «Мы не попали в вспышки света», — сказал Готье с удовлетворением. «Это удача и...» Он не закончил фразу. Внезапно луг, возвышавшийся над насыпью, и заросли как будто вспыхнули. Группа людей, некоторые из которых держали факелы, отделились от высокого леса, направляясь к укрепленной ферме, которая венчала собой холм и которую Катрин увидела слишком поздно. Но в одно мгновение путешественники оказались на свету. «Эй!» — крикнул один из наемников. «Вы только посмотрите, что там в реке!» С дикими воплями они стали спускаться по лугу вниз. «Мы погибли», — простонала Катрин. «Если эти люди на стороне короля Карла, у нас, может быть, есть шанс», — изрыгнул Готье с презрением. «Ворон ворону глаз не выклюет». «Юный дуралей! Живодеры не служат никому, а только самим себе». Продолжая говорить, они пытались повернуть лошадей и снова направить их в реку, но было уже поздно. Не прекращая испускать вопли, десяток солдафонов уже вошли в реку и схватили лошадей за поводья. Мальчики вытащили оружие, отчаянно пытаясь защищаться, но их усилия были напрасны. В мгновение ока все трое были брошены на песок маленькой насыпи, в руки демонов с почерневшими лицами, которые принялись их связывать с ловкостью, говорящей о длительной практике, в то время как двое других приводили лошадей за поводья. Беранже, оглушенный, удачно потерял сознание. «Славная добыча!» — вскричал один из нападавших. «Важные птицы и, наверное, богатые люди. Торговцы, конечно». «Торговцы!» — прорычал Готье, неистово вырывавшийся. «У нас что же, вид торговцев? Мы дворяне, подонок! А наш товарищ...» Он замолчал. Тот, кто казался главным, встал на колени перед Катрин, которая ударила с головой о пень, когда ее швырнули на землю, и лежала почти оглушенная. Он грубо сорвал черный капюшон, который покрывал голову молодой женщины. Показались золотые косы, казавшиеся почти рыжими в свете факелов. «Смотри-ка, смотри-ка», — проговорил он, — «какой приятный визит!» Чтобы удостовериться, он вытащил кинжал и быстрым жестом рассек шнурки, которые завязывали куртку молодой женщины. Им предстали полоски ткани, которыми она стягивала грудь. Лезвие кинжала разрезало их в одну секунду, и совершенное доказательство женского пола пленницы развернулось перед глазами воров. Их глава восхищенно присвистнул. Очень приятный визит. Давайте до конца очистим скорлупу с этого лакомого ядрышка. Это в самом деле женщины, ребята, и из самых приятных. Бандиты, дикари, ревел Готье, задыхаясь. Это не женщина, это дама, знатная дама. И если вы только осмелитесь до нее дотронуться... Пунцовый от бессильной ярости, он извивался в веревках и задыхался. Тем временем их командир, намеревавшийся раздеть Катрин, раздраженно пожал плечами. «Заткните этого крикуна, он мне мешает думать. Ну-ка скажите, ребята, если мне не изменяет память, никто до сих пор не запрещал нам иметь дело с благородными дамами, насколько я знаю. Главное — это узнать, откуда они. Давай, курочка, просыпаемся». Пока один солдафон кулаком оглушил Готье, другой вылил в лицо Катрин полную каску воды. Она вздрогнула, открыла глаза, выпрямилась нервным движением, почувствовав, как грубые руки поглаживают ее грудь, и плюнула, как рассерженная кошка. Оттолкнув изо всех сил мужчину, который, потеряв равновесие, полетел вверх тормашками, она вскочила на ноги, вытащила кинжал из-за пояса и сжала его в кулаке острием вперед. «Банда прохвостов! Я распорю живот первому, кто приблизится!» Ответом на угрозу был громкий взрыв хохота. Командир поднялся, вытирая черное от пыли и копоти лицо кожаным рукавом. «Идет», — сказал он, — «мы потолкуем. Но только потому, что нам сказали, что ты знатная дама, а иначе не воображай, что это твое веретено помешает нам сделать с тобой все, что нам захочется. Кто ты? Откуда едешь?» «Из Тура», где 10 дней назад присутствовала на свадьбе монсеньора Дофина. Я придворная дама королевы. Скажи-ка, хромой, кажется, это серьезно. Может, стоит отвести всех к капитану? Когда мне понадобится твое мнение, я его спрошу, — рявкнул другой. И снова обратился к Катрин. Как тебя зовут, прекрасная госпожа? Я графиня де Монсальви. Мой муж знаменит среди капитанов короля Карла. Хромой помолчал, почесал свою взлохмаченную шевелюру, снова надел каску и повернулся, пожимая плечами. «Ладно, ведите всех к капитану Грому, тем более, что я тоже предпочитаю с ним не связываться. Но знаешь, красавица, если ты мне тут все наплела, он поймет, потому что он их знает, этих придворных дам. Во всяком случае, раз ты красива, у тебя есть шанс быть повешенной только после отсрочки. Гром красоток любит». «Эй, вы там, поехали! Ты, Карнис, втащишь этих юнцов на лошадей, свяжешь все-таки руки даме, потому что она слишком легко поигрывает с ножом, и отвезешь это в деревню. Я умываю руки». Пока Карнис привязывал Готье и Беранже, все еще не пришедших в сознание, к лошадям, потом связывал руки Катрин, Хромой и остальной отряд начали взбираться обратно по откосу и поехали по дороге к укрепленному дому, такому же черному и молчаливому. Через мгновение, вооружившись стволом дерева, они бросились на приступ двери, которая начала издавать в ночи звуки, подобные церковному колоколу. Карнис взял конец веревки, которой была связана Катрин. Его товарищ вел лошадей на поводу. Все направились к деревне, которую с этим берегом связывал небольшой мостик. Катрин изо всех сил старалась прикрыть свой пурпуэн, расстегнутый до пояса, но вскоре об этом даже перестала думать, завороженная открывшейся перед ней картиной. Кроме 2-3 домов, вся деревня пылала. От некоторых хижин осталась только куча краснеющих углей, из которых торчали почерневшие брусья. Другие пылали, как факелы, большим светлым пламенем, который разносил ветер. Горели даже кучи навоза, распространяя удушающий дым и запах. Повсюду лежали трупы. Она видела женщин с задранными на голову юбками, которые умирали в лужах крови и нечистот со вспоротыми животами. Умиравшего старика с отрезанными кистями, который полз, упираясь локтями в землю, а из обрубков толчками брызгала кровь. Повешенных с фиолетовыми лицами, привязанных вниз головой над затухающим огнем, лица которых превратились в огромные почерневшие угли. Единственная улица деревни была завалена трупами. Привязанные к стволам деревьев мужчины были как ежи, утыканные стрелами. Перед дверью амбара, на которой был распят крестьянин, наемник насиловал кричащую молодую женщину, тогда как другой приканчивал огромные палицы 2 детей, цеплявшихся за мать. Катрин закрыла глаза, чтобы не видеть это, споткнулась и упала на колени. «Надо смотреть под ноги, мадам», — сказал ей Карниз. «Здесь не двор. Смотреть, чтобы видеть это? Но кто же вы такие? Звери? Нет, вы хуже зверей, так как звери, даже самые дикие, не обладают вашей жестокостью. Вы изверги, демоны с человеческими лицами». Другой с привычным видом пожал плечами. «Ну что же, это война?» «Война? Вы называете это войной? Убийства, пытки, грабежи, пожары?» Карниз с профессорским видом поднял палец. «Война без огня ничего не стоит, не больше, чем свиная колбаса без горчицы», — это сказал король Англии, а он знает, о чем говорит. Больная от отвращения, Катрин предпочла не отвечать. Они направлялись к церкви. Сорванная дверь висела на петлях, изнутри шел свет и доносились крики животных. Они приблизились, и Катрин увидела, что внутри было полно коров, телят, быков и коз, которых наемник в керасе, надетый на монашескую рису, записывал в толстую книгу, лежащую на аналое. Пределы были завалены тюками фуража, а в маленькой часовне люди сваривали продовольствие, захваченное в деревне. Перед алтарем три молодые девушки, совершенно голые, танцевали под угрозой мечей дюжины солдафонов, которые хохотали во всю глотку и отбрасывали длинные волосы, которыми они пытались закрыться. Карниз бросил взгляд на все это и позвал монаха-переписчика. «Эй, начальник, ты знаешь, где капитан?» Не отрываясь от своего письма и не поднимая глаз, переписчик показал вглубь церкви. «Там последний дом сзади». «Это дом Бальи, он там». «Ладно, пошли туда», — вздохнул наемник, потянув за веревку, которая связывала его с Катрин. Она устремила горящий ненавистью и отвращением взгляд в тусклые глаза солдафона. «Будьте прокляты! Вы все будьте прокляты! Если вас не накажут люди, этим займется Бог. Вы будете гнить в тюрьмах и на висельцах, чтобы затем вечно гореть в аду». К великому удивлению молодой женщины, человек перекрестился и с видимым страхом приказал ей замолчать, если не хочет, чтобы ей заткнули рот. Пожав плечами, она повернулась к нему спиной и вышла из оскверненной церкви, первая и с поднятой головой. Но когда она выходила за портал, жестокая вспышка молнии осветила всю деревню и разразилась гроза. Водяные смерчи обрушились водопадом с черного неба, откуда раздавался рев апокалипсиса, прибивая огонь, поливая горящие угли, которые задымились, как паровые котлы. Карниз посмотрел на Катрин в ужасе и выставил на нее два пальца, растопыренные наподобие рогов. «Колдунья! Ты колдунья! Дочь дьявола! Знатная ты дама или нет, но я скажу капитану, чтобы он приказал тебя сжечь!» У молодой женщины вырвался сухой смешок. «Колдунья? Потому что разразилась гроза? Это Бог гремит!» «Над вашими головами, бандиты!» «Это он подтверждает мои слова! Не дьявол, ваш хозяин!» Вместо ответа он помчался бегом, таща ее за собой вдоль мощных контрфорсов по лужам. Дождь хлестал по их лицам и заливал грудь молодой женщины. Так, в связке, они вбежали под навес довольно красивого дома, чьи освещенные окна сохранили ставни. Оттуда раздавались ужасные завывания. Оставив лошадей под навесом вместе с их грузом и сторожами, Карниз увлек Катрин в низкую дверь, которую открыл ударом ноги. «Капитан!» — крикнул он. «Я вам тут доставил дичь!» Но его слова потерялись в криках, заполнявших комнату, и он остановился на пороге, живо заинтересованный, в то время как Катрин задохнулась от крика ужаса. На этот раз она, кажется, пересекла порог ада. Комната, в которой она оказалась, была залой довольно внушительных размеров, где главным украшением являлся широкий каменный камин, увенчанный статуей девы. Но именно из этого камина и раздавались завывания. Бородатый человек в расцвете лет был привязан к доске, положенной на два табурета, и его ноги до самых колен исчезали в огне. Конвульсивно дергаясь в своих оковах, сдерживаемый четырьмя мужчинами, он широко открывал рот, из которого вылетал бесконечный крик агонии. Живодеры на мгновение его вытянули и задали все тот же вопрос. «Где вы? Где ты спрятал деньги?» Но он нашел еще силы отрицательно потрясти головой. На его лице вращались вытаращенные глаза, пунцовые и мокрые, и на висках толстые фиолетовые вены, казалось, были готовы лопнуть. И пытка возобновилась. Контрапунктом послышались крики и мольбы женщины. Они исходили из глубины комнаты, где стояла большая кровать с красным пологом, которая трещала под тяжестью двух переплетенных тел. В тени занавесок Катрин заметила ногу и обнаженную руку, голову с длинными светлыми волосами, которая вертелась в разные стороны, и, наконец, женщину, которая плакала и стонала под тяжестью мужчины, который овладевал ею с варварской жестокостью. Мужчина был в стальной кольчуге, которая усугубляла пытку несчастной. «Скажи им, Гийом, скажи им!» — стонала она. «Не дай себя убить!» Завороженная, с расширенными от ужаса глазами, Катрин смотрела по очереди на казнимого и женщину, будучи не в силах закрыть глаза и отвернуться, доведенные до такой стадии ужаса, что, казалось, они подавили в ней все рефлексы. В кошмаре она увидела, как кулак опустился на лицо женщины, которая, потеряв, наконец, сознание, замолчала, в то время как с коротким хрипом ее палач получал до конца свое удовольствие. Тем временем крики мужчины разом прекратились, а его голова безжизненно упала назад. Наемники отодвинулись от огня. «Капитан», — позвал один, — «он потерял сознание». «Или умер», — сказал другой, прикладывая ухо к груди мужчины. «Я там ничего не слышу». Ропот гнева послышался из глубины алькова, и длинная серая фигура встала с металлическим шумом. «Банда неумех и тупиц!» — прорычал голос, от которого Катрин подскочила. Ее и без того расширенные зрачки стали огромными. Капитан Гром вышел из темноты, поправляя вышитую кожаную портупею. Он был с непокрытой головой, его короткие черные волосы были растрепаны, а загорелое лицо перекошено от ярости. С поднятым кулаком он бросился к своим людям, чтобы наказать их. «Капитан!» — снова подал голос Карниз, прочистив горло. «Я вам привез отборной дичи!» Поднятый кулак опустился. Человек пожал плечами и пнул ногой казненного. «Выбросьте эту падаль на навоз, если он еще остался», — приказал он. Потом, схватив со стола свечу, он подошел к маленькой группе, оставшейся стоять у двери. «Отборной дичи», — хохотнул он, — «посмотрим». Он поднял свечу. Госпожа де Монсалви подняла голову. Ее взгляд, горящий от негодования, и черный взгляд капитана Грома, наполненный величайшим удивлением, пересеклись. Свеча покатилась на плиты пола. «Добрый вечер, Арно», — сказала Катрин.